Глава 24. Орния подозревала, что в доме первой советницы ожидают нападения с воздуха, поэтому отправлять туда снова Йонатана было опасно, но девушка придумала одну хитрость, для которой понадобились шарф от ее платья и 4 феи. Благо, сейчас почти все они кружили рядом, настроенные на месть за подругу. И неважно, что они 20 лет о ней не беспокоились, сейчас и в ближайшие несколько дней крылатые малышки будут готовы на все, лишь бы напакостить семье Мойлихат. Главное, чтобы они долетели до цели и не забыли, зачем летят. Часть пути Йонатан пролетел вместе с феями, потом завернул сундук с ключом, возвращенным на место после использования, в шарф Орнии. К ткани феи могли прикасаться. Вместе с ценным грузом они помчались в нужную комнату, где их уже поджидал предупрежденный лесными родственниками домовой. Его задачей было проследить, чтобы ветреные малышки поставили сундук на нужное место и не забыли вернуть шарф хозяйке. Йонатан пережил несколько напряженных минут, когда разглядел, что к нему летят феи, все 4 с пустыми руками. Но потом примчался молодой лесовичок с аккуратно свернутым шарфом, и Йон выдохнул. «Все стоит, как раньше», — передал гонец слова домового. «Уф, спасибо». Йонатан вытер вспотевший от напряжения лоб и полетел обратно к Орнии. Как раз к его возвращению Ниев Джзинь пришла в себя настолько, чтобы радостно щебетать с подругами и познакомиться с будущей невесткой. Правда, летать у феечки еще не получалось, поэтому она удобно устроилась на ладони своего мужчины. Подойдя к родителям, Йон уже не в первый раз удивился их разнице в размерах. Мать малюсенькая, мельче ладони, на которой сидела, и отец, высокий, плечистый, практически дракон. «Хорошо, что ты родился мальчиком», — оглядев сына, Ниев удовлетворенно кивнула. «Хотя я мечтала о дочке, чтобы летать с ней вместе, пока не повзрослеет». Йонатан едва удержался от шутки, что феи вообще никогда не взрослеют. Все же конкретно это была его матерью. И полетать с ней он теперь тоже мог. «Отбор невест мы перенесли на завтра, чтобы зря время не тянуть», — между делом предупредил Орнию стихийник. «Посмотрим, как ваша первая советница будет выкручиваться». Потом казним ее и поженим вас. А можно наоборот, — вклинился в диалог Йон. Сначала свадьба, а уже потом казнь. Нет, неожиданно поддержала Орния будущего свекра. Даже у эльфов из нескольких событий подряд ярче всего запоминается последнее, так что сначала казнь, а уже потом веселье. Как скажешь. При родителях у Йонатана язык не повернулся назвать свою невесту госпожой, но Орния не стала заострять на этом внимание. Зато Ниев рассмеялась, обхватив стихийника за палец, чтобы не упасть. «Весь в тебя. Такой же послушный, хороший мальчик». «Они еще не знают, насколько ты послушный», — тихо-тихо прошептала Орния Йону на ухо, и у того сразу же исчезли крылья. Судя по загадочной улыбке, Ниев догадалась о причине. Возможно, у отца Йонатана была схожая зависимость или возбуждение, или окрыление. «Значит, договорились. Сначала казнь, потом свадьба», — подытожил стихийник и, кивнув на прощание, умчался прочь вместе со своей женой. «Нам тоже пора», — усмехнулась Орния, подхватив Йона под руку и потащив в сторону кареты. «А то я так проголодалась», — многообещающе томно протянула она. В карете девушка сначала ластилась, как дикая кошка, которую нельзя трогать, иначе спугнешь. Потом уселась Йонатану на колени и принялась снимать с него рубашку. В итоге руки парня оказались зафиксированы рукавами сзади, и Орния принялась наглаживать ладонями его грудь, плечи, живот. Несколько раз, поцеловав шею, она языком прошлась по кадыку, потом спустилась к ямочке между ключицами, куснула за плечо. Тут карета резко подпрыгнула, и Йон быстро взмахнул руками, натягивая рубашку обратно, чтобы успеть обнять свою возбужденную невесту и удержать ее от падения. Сама Орния тоже обхватила парня за шею. В итоге они замерли, плотно прижавшись друг к другу. «После брака ничего не изменится», — жарко выдохнула эльфийка, прикасаясь губами к уху Йонатана. «Хорошо», — смиренно согласился он, потому что, в принципе, его все устраивало, почти все. «Но гарем останется лишь для видимости и для подруг». «А иначе?» «Иначе я их всех разгоню сам, как и полагается злобному повелителю стихий». Йон постарался, чтобы его голос звучал как можно внушительнее, потому что отсутствие соперников было единственным важным для него условием. «Я сам смогу удовлетворить свою женщину без помощников». «Уверен», — промурлыкала Орния, провокационно улыбаясь. «А если не справишься?» «Вот тогда и поговорим». Самоуверенно хмыкнул Йонатан, с вызовом глядя на девушку, но не делая попыток ее поцеловать, хотя их лица были безумно близко. «Ладно. Если что, попросим средства для усиления мужской мощи у троллей», — хихикнула Орния. «Все, вылезай, приехали, и быстро в кровать». На следующий день с самого утра к дому Орнии прискакал гонец, чтобы пригласить ее на отбор невест для повелителя стихий. Вместе с ней в дом главе клана поехал Клайд, а вот Йонатан полетел к отцу, чтобы явиться вместе со всеми стихийниками. Афишировать, что союз будет между наложником и госпожой, никто не собирался. Прислуживающие в доме Орнии эльфы вряд ли так уж хорошо запомнили одного из обитателей гарема. Своим подчиненным Клайд пообещал язык вырвать, если будут много болтать. Да и наказание Нолана с Магнусом прослужило отличной иллюстрацией, что Орния хоть и достаточно добрая, но не всепрощающая. А первой советнице не так уж много оставалось. Как бы цинично это ни звучало, только на свадьбе она присутствовать уже не будет. Еще Йона видела Садель, но с ней Орния рассчитывала договориться. В доме главы народу было не протолкнуться, слуги метались с подносами, разнося напитки и закуски. Все напряженно ждали явления повелителей стихий, но и с сочувствием поглядывали на Орнию, так как понимали, кто именно станет сегодня агнцем для заклания. Дочь главы клана была накрашена, как троллиха. Столкнувшись с ней, хотелось вскрикнуть от ужаса. Вот уж на кого надо было смотреть с сочувствием, а не на Орнию, изо всех сил старающуюся не улыбаться. Особенно весело девушке стало, когда она увидела дочь первой советницы. Та была наряжена, как куколка, только краснота глаз выдавала недавние слезы, а синева вокруг них — бессонную ночь. Зендриль тоже приготовили на заклание, правда, против ее воли. Все шло по плану. А Гадрин вновь оказалась очень предсказуема. Она собиралась осчастливить родную дочь браком с повелителем стихий, а для манипулирования — использовать запрятанную под деревом фею. И даже не подозревала, что ее пленница исчезла. Орния очень нервничала, потому что впервые разыгрывала авантюру такого уровня. Когда столько участников, предусмотреть все невозможно, каким бы идеальным план ни казался на первый взгляд. «Летят! Летят!» После этого выкрика все, естественно, кинулись к окнам. В небе кружило пятеро мужчин, и трое уже стояли на земле. И вдалеке виднелось еще несколько. Стихийники решили прибыть на праздник с размахом. Все в одинаковых черных одеждах и в красных масках, скрывающих лицо и оставляющих видимыми только губы. «Хорошо, что у нас отбор невест, а не женихов», — нервно хихикнула про себя Орния, разглядывая приземляющихся демонов. «Йонатан вряд ли меня с кем-то перепутает, а вот я могу и ошибиться». Правда, она почти сразу вычленила знакомую невысокую фигурку и с облегчением выдохнула, пока все шло по плану.